Глава 52. Высший суд округа Монтгомери, штат Мэриленд. Суд по семейным делам. Отдел по семейному праву. Элизабет Баркли. Истица. Дело номер ОСП 1014. Против судья Синтия Мортон. Иэна Баркли, ответчика. Отчет поверенного, представляющего интересы ребенка. Стелла Хадсон, поверенная, представляющая интересы несовершеннолетнего ребенка, далее поверенная Роуз Баркли, настоящим представляет суду отчет о статусе Роуз, а также рекомендации, отвечающие интересам Роуз. Роуз Баркли, девочка 9 лет, единственный ребенок своих родителей. Элизабет Бет Баркли и Иэна Баркли. 26 сентября сего года миссис Баркли подала на развод и обратилась в суд с просьбой предоставить ей единоличную юридическую и физическую опеку над Роуз. Двумя днями позднее, 28 сентября, мистер Баркли подал ответную жалобу и обратился с просьбой предоставить ему единоличную юридическую и физическую опеку над Роуз. Попечительство. Официальное посещение. Услышав свидетельства обеих сторон, которые заявили, что живут раздельно, хотя и в одном доме, и намереваются проживать по тому же адресу в Потомаке, штат Мэриленд, до разрешения вопроса, уважаемый суд издал приказ 2 октября сего года, согласно которому и истице, и ответчику определено равное количество времени на общение с Роуз до принятия окончательного решения. Ниже подписавшийся советник был назначен по делу 8 октября. Ниже подписавшийся советник не смог переговорить с Роуз в частном порядке, чтобы выяснить мнение Роуз по сути дела в связи с ее диагнозом – травматический мутизм. Однако у поверенной была возможность проводить время с Роуз и наблюдать за ней в присутствии обоих родителей, а также бабушки по отцу – Гарриет Баркли. Поверенная говорила с мистером и миссис Баркли, а также с Гарриет Баркли в отсутствие Роуз, чтобы понять, как развивается настоящее дело. Кроме того, поверенная говорила с психотерапевтом Роуз, а также с учителями по музыке и китайскому языку. Впервые поверенная встретилась с Роуз в присутствии матери девочки. Роуз – травмированный, временами злой ребенок, очень умный, но с трудом контролирующий свои эмоции. Во время первого краткого посещения поверенная заметила, что Роуз комфортна в присутствии матери, но она не проявляет особой нежности или привязанности к миссис Баркли, что может указывать на трещину в их отношениях. И напротив, Роуз казалась более привязанной к отцу в ходе нескольких встреч, свидетелем которых стала поверенная. Было очевидно, что Роуз любит проводить время с отцом. Это было заметно по расслабленному языку тела и частым улыбкам в присутствии мистера Баркли. Первая беседа поверенной с мистером Баркли произошла в его кабинете. Мистер Баркли и ниже подписавшийся советник беседовали некоторое время, пока Роуз находилась в другой части дома. Поверенная отмечает, что мистер Баркли был очень открыт, когда выражал раскаяние относительно короткой связи с няней Тиной де ла Круз. Мистер Баркли объяснил, что он и миссис Баркли уже несколько лет живут раздельно, хотя и под одной крышей, поэтому он находился в поиске отношений по обоюдному согласию вне брака. В отличие от миссис Баркли, которая тщательно обдумывала свои слова, мистер Баркли был прямолинейным и откровенным. Ниже подписавшегося советника уведомили, что Гарриет Баркли обучает Роуз на дому после ухода последней из частной школы. В ходе встречи и беседы с Гарриет на возделываемом ею участке земли, находящемся на территории поместья, та честно высказала свое мнение. Она выразила обеспокоенность по вопросу попечительства Роуз. Гарриет считает, что полную опеку необходимо предоставить миссис Баркли, а мистеру Баркли право на посещение ребенка. При этом в качестве аргументации Гарриет приводит факт супружеской измены мистера Баркли, обвиняя его в эгоизме. Гарриет признала, что мистер Баркли хороший отец, но, по всей видимости, сердита на него из-за того, что он разрушил семью. По мнению поверенной, она поддерживает миссис Баркли в качестве родителя-опекуна, руководствуясь желанием наказать сына, а не исходя из объективных рассуждений о том, что будет лучше для Роуз. Когда поверенная проводила время с Роуз, девочка не могла сообщить свои пожелания по опеке, поэтому решение относительно того, какая обстановка окажется лучшей для воспитания девочки, остается за поверенной. Здоровье. По имеющимся сведениям, физическое здоровье Роуз не вызывает опасений, но ее эмоциональное состояние удручает. Временами она выглядит озлобленной, бывает замкнутой и даже злопамятной. Когда поверенная, зная о вкусовых предпочтениях своей клиентки, привела ее в кафе «Вафельный домик», та опрокинула на поверенную стакан с газированным напитком, что, судя по всему, было сделано намеренно. И хотя миссис Баркли рассказала поверенной, что Роуз забрали из начальной школы Роллингвуд из-за стресса, который переживает семья в настоящее время, поверенная выяснила, что это неправда. Директор школы сообщила поверенной, что Роуз исключили из учебного заведения по причине того, что принесла с собой нож. Безусловно, это происшествие могло быть проявлением гнева в связи с разводом родителей или просто эпизодом внешнего выражения подсознательных чувств. Тем не менее, поверенная глубоко озабочена психическим здоровьем Роуз. Несмотря на то, что Роуз посещает психотерапевта один раз в неделю, поверенная полагает, что никаких других попыток для решения эмоциональных проблем девочки не предпринимается. Образование. Поверенной стало известно, что семья Баркли намеревается в обозримом будущем продолжить домашнее обучение под руководством Гарриет, включая дополнительные занятия по фортепиано и китайскому языку. Однако поверенная считает, что это не соответствует наилучшему обеспечению интересов несовершеннолетнего ребенка. Роуз не взаимодействует с детьми своего возраста, а также не развивается в необходимом социальном и эмоциональном плане из-за своей изоляции. Рекомендации. Исходя из информации, полученной поверенной, а также из бесед с миссис Баркли, мистером Баркли, Гарриет Баркли, школьным директором Роуз и ее психотерапевтом, ясно, что Роуз — ребенок, привязанный к своему отцу, и ей очень нравится проводить с ним время. Складывается впечатление, что Роуз любит и свою мать. К сожалению, ниже подписавшийся советник считает, что сейчас не лучший момент для того, чтобы Роуз делила свое время между родителями. У миссис и мистера Баркли очень разные взгляды на воспитание детей. И исходя из этих различий, совместная опека не может наилучшим образом отвечать интересам Роуз в долгосрочной перспективе. Поверенная считает, что для Роуз идеальными условиями опеки будут следующие: постоянное проживание с отцом, посещение матери два раза в неделю сразу после школы с 15:30 до 19:30 и каждую субботу с 9:00 до 19:00. Также эти посещения необходимо организовать таким образом, чтобы Роуз могла общаться со своими лошадьми, при условии, что те останутся во владении матери. С точки зрения поверенной, у Роуз нет особой привязанности к бабушке Гарриет Баркли, но учитывая, что сейчас они проводят много времени вместе, поверенная рекомендует, чтобы бабушка навещала внучку один раз в неделю. Продолжительность посещения следует ограничить 2 часами. Поверенная также рекомендует незамедлительно увеличить количество сеансов Роуз у психотерапевта. Ввиду того, что девочка совсем недавно испытала сильнейший стресс, ей требуется интенсивная помощь. Поверенная предлагает проводить 4 сеанса психотерапии в неделю, а также рекомендует, чтобы психотерапевт регулярно информировал суд и обоих родителей в случае, если потребуется увеличить количество встреч. Также поверенная рекомендует, чтобы Роуз как можно скорее зачислили в школу полного дня для детей с особыми эмоциональными потребностями. Исходя из неопределенности условий проживания Роуз и потрясения от развода родителей и смерти няни, необходимо создать обстановку, в которой девочка сможет больше общаться с другими детьми и учителями. Вместе с тем, требуется внимательное наблюдение за Роуз в школе, учитывая прежний инцидент с ножом и вспышку гнева в кафе, которая могла привести к телесной травме поверенной. Поверенная считает, что девочка нуждается в срочной коррекции, и решение об опеке нужно принять в кратчайшие сроки. С уважением, Стелла Хадсон, регистрационный номер MD 928-715-02.